Глава 6. Я схватилась за протянутую кем-то руку и, поднявшись, увидела перед собой того самого парня в блестящих подтяжках. Если его партнерша Изабелла Лин, то значит, это ее брат-близнец Гаррет. Во внешности обоих легко угадывалось сходство с матерью. Такие же, как у Шейлы, высокие скулы, пухлые губы, ухоженные волосы. И, конечно, оба унаследовали ее талант. Редко кому удается завоевать олимпийское золото 2 раза подряд. А Шейла, кроме того, ухитрилась еще и в промежутке между победами стать матерью. Близнецы родились после ее первой олимпиады, а на второй они уже болели за маму, сидя в первом ряду. Я знала о том, что дети Шейлы пошли по ее стопам, хотя последний раз видела их еще совсем малышами, сидящими у нее на коленях во время трансляции из Калгари. Изабелла и Гаррет были чуть младше нас с Хитом, но в свои 15 лет они уже выступали на взрослых соревнованиях, опережая пары намного старше себя. Да и что же тут удивительного? Когда тебя с детства воспитывает лучший тренер на свете, можно добиться еще и не таких результатов. Сильно ударилась. Обнял меня Хит. Я отступила от Гаррета Лина, который все еще держал меня за руку. «Так, ерунда», — сказала я, отряхиваясь. «Без падений в фигурном катании не обойдешься. Падая, я всегда умела сгруппироваться, чтобы избежать травмы, но на этот раз танец настолько увлек меня, что я очнулась уже лежа на льду». «Прости», — расстроенно проговорил Гаррет. «Я...» «Не извиняйся перед ними». Изабелла, в отличие от своего рослого брата, унаследовала от матери миниатюрное телосложение и едва доставала мне до подбородка. Однако при этом казалось, что она смотрит на меня свысока. «Сами виноваты», — добавила она. Хит напрягся, вцепившись в меня пальцами, и я вдруг почувствовала тупую боль в плече. «Это вы на нас налетели», — заявил он. «Сейчас наша музыка играет», — скрестила руки Изабелла. «Обычно чья музыка играет, тот и катается. На тренировках так принято», — спокойно, по-доброму объяснил Гаррет. «Но нам все равно следовало быть осторожнее. Ты точно не ушиблась, если ударилась головой или...» «За нее не беспокойся», — отрезал Хит и повел меня к бортику. Боль разливалась у меня по спине с каждым шагом, проникая вглубь до самого позвоночника. «Неужели травма?» Я отказывалась верить, ведь мы же на чемпионате США. Впереди еще целых 3 дня. Мы так долго готовились. «Да как вас только вообще на чемпионат пустили?» — кричала вслед нам Изабелла. «Если вы не знаете таких...» «Белла?» — прервал ее мягкий голос, и брат с сестрой обернулись как по команде. Перед нами стояла сама Шейла Лин. Выглядела она так же великолепно, как и на снимках у меня в спальне. Вот только волосы были чуть короче и уложены в стильное каре, подчеркивающее идеальную линию подбородка. Она была одета в узкие белые брюки и такой же белый с иголочки кожаный жакет. Женщина, которой я восхищалась всю свою жизнь, стояла всего в нескольких шагах от нас, а меня угораздило растянуться на льду во весь рост, со всей дури налететь на ее гениальных детей. Вот же чертова дилетантка! Хит заботливо усадил меня на скамью. И, словно бы не замечая присутствия Шейлы, стал закреплять чехлы на моих коньках. «Может, лед приложить? Давай врача позовем, пусть посмотрит на всякий случай, а то вдруг...» «Ерунда, все нормально», — заверила я его, хотя ноги совсем не желали двигаться. Боль отдавалась теперь в правом тазобедренном суставе, но я надеялась, что ничего страшного не случилось. «Дай мне в себя прийти и вернемся на лед». «Нет уж, я схожу за врачом». И Хит исчез. Я знала, что удерживать его бесполезно. Хит не мог сидеть, сложа руки, и смотреть на мои страдания. Хотя, признаться, уязвленная гордость терзала меня в ту минуту куда сильнее ушибов. Близнецы стояли у бортика и разговаривали о чем-то с Шейлой. Наверняка жаловались на грубиянку и нахалку, не знающую элементарных правил поведения на льду. Я закрыла глаза, пытаясь сдержать набежавшие слезы. «Надеюсь, ты это нарочно?» Я подняла глаза. Передо мной стоял парень с хвостиком. Вблизи он казался таким худым, что напоминал уже не аристократа, а какого-то несуразно длинного мальчишку-беспризорника. «Что?» — не поняла я. «Налинов нарочно налетела?» Плюхнувшись рядом, спросил он с ухмылкой на бледном лице. «Вовсе нет, я их просто не видела». «А жаль, мне показалось, что ты из тех, кто добивается победы любой ценой». Я не могла понять, шутит парень или нет. «Элис Дин», — протянул он руку. «Катарина Шоу». «Очень приятно». Наклонившись ближе, он понизил голос до шепота. «В следующий раз в зубцы целься. Тогда на льду валяться будет она, а не ты». Изабелла вдруг повернулась, словно услышав его слова, и стала смотреть в нашу сторону. Элис, улыбнувшись, игриво помахал рукой. «Так ей и надо», — процедил он сквозь зубы. «Поверь, она еще и не такого заслуживает». Изабелла уставилась на меня, и я без тени улыбки выдержала ее взгляд, изо всех сил стараясь не мигать. Тогда она отвернулась, достала красивую в блестящих камушках бутылку с водой и начала пить. «Моя первая победа над Беллой Лин. И не последняя», — поклялась я себе. Гаррет Лин сидит на кожаном диване у себя дома в Сан-Франциско. Сыну Шейлы уже далеко за 30. «Гаррет Лин, я не собираюсь порочить имя своей матери и рассказывать всякие небылицы про то, как она нас с Беллой терроризировала. Понятно? Я не для того согласился участвовать». На экране появляется несколько полароидных снимков, изображающих Шейлу во время беременности, а вслед за ними официальное объявление о рождении близнецов. Новорожденные похожи друг на друга, как две капли воды. У обоих черные волосы и одинаковые золотистого цвета пеленки. Кирк Локвуд. «В жизни не встречал более собранного и целеустремленного человека, чем Шейла Лин. Поэтому, когда в 22 года она неожиданно забеременела, это известие сразило меня наповал». Элис Дин. «Близнецы родились ровно через 9 месяцев после Олимпиады в Сараеве. Шейла скрывала личность их отца. Скорее всего, она забеременела случайно, завела какой-нибудь краткосрочный роман во время пребывания в Олимпийской деревне». Кирк Локвуд. «Одно могу сказать точно. Отец не я. Всю свою жизнь был геем и горжусь этим». Гаррет Лин. «Со мной могут поспорить, но мне кажется, что беременность все-таки была запланированной. Мы с сестрой словно бы родились для того, чтобы выступать на льду в паре. Едва мы научились стоять на ногах, мать сразу же обула нас в коньки». Диктор, голос за кадром. «Забеременев, фигуристка исчезла из поля зрения. Все решили, что в танце на льду она уже больше не вернется, хотя о своем уходе из спорта Шейла Лин официально не заявляла». На экране демонстрируют несколько фотографий, сделанных репортерами. Шейла идет по улице с двойной коляской. Кирк Локвуд. «Мы не общались несколько месяцев, а потом Шейла вдруг появилась и сказала, что хочет выступать на Олимпиаде 88-го года. Я тогда чуть не послал ее, извините за выражение. Неужели она думает, что я сижу, дожидаюсь ее? Ну, ждать-то я, конечно, ждал. Да не в том дело». Спортивный комплекс Локвуд-центр. Шейла зашнуровывает ботинки с ожесточенной решимостью в глазах. Кирк Локвуд. «Я всегда считал, что уходить надо победителем, верно же? Но она была уверена, что мы победим снова. Ну а уж если Шейли Лин что-нибудь взбредет в голову, лучше ей не мешать».